После третьего раза одиночки подходить перестали, а когда подошли уже трое, Канг демонстративно отогнул полу плаща, показывая рукоять меча, а когда троица исчезла в полумраке, парень выпустил дрон, и уже буквально метров через 100 дрон обнаружил засаду, и у засадников имелось какое-то оружие. Какое? Канг выяснять на себе желания не имел. «Тазер», — произнес Канг, подходя к свежеизделанным трупам, и при этом он не испытал никаких угрызений совести или колебаний. «Атмосфера. Здесь каменные джунгли, выживает сильнейший», и внутри у парня даже ничего не колыхнулось при виде убитых им людей. Впрочем, после Гарумина, он уже не тот мальчик Канг, который прилетел к тете Шень на Камаке. Насмотрелся и трупов, и жестокости, и человеческой низости. Дрон сканировал окрестности, а Канг быстро обыскал трупы. Кроме тазера нашлось несколько убогих поделок, служивших холодным оружием. Пара платежных чипов, замызганных настолько, словно их регулярно в кислоте купают и откручивают ими винты. И вот опять же, никакой, даже легкой брезгливости. Тоже уже привык. А вот от того, что он один действует, он, наоборот, уже несколько отвык. Обыскивая, он забылся и едва не скомандовал убрать трупы по окончанию. Хлопок и незаметная камера в верхнем углу прекращает свое существование. Канг открыл дверь, изучая узкий пенал комнаты. Здесь было все перевернуто вверх дном. Полный бардак. Те, кто осматривали, не сильно церемонились. Камера, кстати, была оставлена ими, но прошло уже столько времени, что она уже не работала. Но Канг, на всякий случай, все же ее расколотил. Вдруг она на датчик движения завязана? Парень зашел внутрь, осмотрелся. Именно здесь жил тот, кто теперь является этаким полубогом для клана Тенной. А теперь будет жить тот, кому дали задание собрать что-то вроде революционной бригады. А если по-простому, банду, но идеологически обработанную. Задание такое, что интересно, выдали Денис и Рюриков вместе. А Гарумин, как оказалось, был первым тренировочным этапом. Канг поднял с пола стул, поставил его у стола. На столе, кстати, лежал корпус для батареи. Ну, с новосельем, вздохнул парень. Глава 12. 16 ноября 4049 Г. ПЗВ. 18 дней спустя. Система Ачилья. Планета Карна. Поселение Сакка. Империя Тибрид. Стоящий прямо на небольшой площади, перед зданием ратуши военный бот намекал, что прибывшие в поселение гости немного грубоваты. Пара бойцов в тяжелых доспехах охраняли этот бот. Доспехи были необычного вида, для тибрита. Здоровые, явно не лучевые и не импульсные пушки в руках у тяжей. У входа в здание стояли еще два бойца, не в таких брутальных доспехах, но тоже выглядящие сурово. Остальных бойцов не было видно, а между тем этот бот мог перевести до 20 человек, или 12-15 тяжей. В кабинете управляющего рейса Макалла находились двое. Красивая женщина с хинадзинскими чертами лица в длинном белом плаще и молодой рослый парень, в крови которого тоже явно имелись шиновские нотки. Он был в форме наемников, а сверху черный длинный плащ. Женщина почему-то стояла у окна, справа от управляющего, который сидел спиной к окнам, а парень находился в гостевом кресле. Кабинет, кстати, был шикарен. По меркам Шин и по меркам Тибрита тоже неплохо. Стены отделаны бежевой тканью, кресло и диван кожаные, красные. Большой стол из темного дерева, с золотыми деталями. Богато. Конечно, немного липовато при этом, но это уже издержки местонахождения этого кабинета. Трудно выдержать стиль, когда ты обставляешь помещение тем, что в руки попало. «Господин Кусаби, потея», — говорила Риэс Макалла, — «но я же не могу отвечать за действия совершеннолетнего человека, мой племянник, очевидно, повел себя неправильно. Да, в силу обстоятельств, я являлся его опекуном до совершеннолетия, но сейчас мой племянник сам отвечает за свои поступки». «Господин Макалла», — скучающим тоном ответил Кусаби, держа руки на здоровых валиках подлокотников, — «конечно, я это все понимаю, но также я понимаю, что вы имеете способы связаться со своим племянником, а, возможно, даже знаете его текущее местонахождение. Впрочем, вы можете сами разбираться с ним, если возместите стоимость товара, который обещал продать нам ваш племянник, или предоставите сам товар, за который была внесена предоплата». Ариэс Макалла сглотнул. Ему, кто не раз видел всяких бандитов, пиратов и прочих людей опасных занятий, было совершенно очевидно, что вот этот парень не уйдет, пока не добьется какого-то результата. Сам факт, что они здесь, говорит о том, что это серьезные люди. Джовита, племянник Ариеса, не первый год занимается тем, чем занимается, и вряд ли хотел, чтобы его нашли через родственников. А это значит, что у сидящего перед ним парня крайне обширные и серьезные связи. На самом деле, просто хороший аналитический отдел и знакомый Рэйви. Разумеется, придется при этом компенсировать нам усилия, затраченные на поиски, продолжал Кусаби. А именно, найм боевого корабля, найм отряда наемников, заметьте, уровня В, а также мои тревоги и переживания, то есть нанесение морального вреда. Алиэс Макалла покосился на женщину, которая безмолвной тенью стояла у окна. Еще когда они входили, мужчина подметил, что эту дамочку почти не слышно. Крайне опасная персона. Последнее придется сделать при любом исходе, добавил парень. Мы не работаем бесплатно. Считайте это штрафом за плохое воспитание вами вашего племянника. Вы хотите сказать, сипло произнес Макалла. Достаточно весомый актив у мужчины здесь на планете был ровно один, который был на виду. «Верно, господин Макалла», — сухо ответил парень, — «мы изымем вашу яхту, ее вполне хватит на покрытие, и накладных расходов, и ранее понесенных убытков. Надеюсь, у вас достаточно здравомыслия, чтобы подтвердить передачу права собственности, это же не как я мог повлиять на своего племянника», — с отчаянием произнес управляющий. «Он уже 6 лет, как покинул мой дом, а до того он жил здесь в вакууме», — холодно спросил Кусаби. «Почему вы не проследили за тем, чтобы ваш племянник понимал, что мошенничество – это крайне опасный способ обогащения? Я молчу про моральную сторону вопроса, но когда вы занимаетесь такими делами, нужно понимать, с кем имеешь дело. Но, видимо, до сих пор вашему племяннику везло, и у него закружилась голова. Итак, я повторяю свои требования. Вы либо предоставляете информацию, либо возвращаете нам всю стоимость товара, либо предоставляете товар. Как видите, вариантов действий достаточно. Но моя яхта, скрипнул зубами Макалла. Кусаби вздохнул и выразительно посмотрел на мужчину. Мое время, господин Макалла, также стоит денег, произнес Кусаби. Я готов его вам предоставлять, но сможете ли вы его оплатить? Управляющий нахмурился. Вы тоже должны понимать, господин Кусаби, мрачно произнес мужчина. «Ваши действия будут иметь последствия». «О, безусловно, господин Макалла», — ответил парень. «Мы в курсе, с кем вы работаете. Но видите ли, в чем дело, если вы привлечете ваших покровителей, тогда яхтой дело не ограничится. Затраты же увеличатся. Но если хотите, можете воспользоваться связью. Это тоже вариант. Мы даже готовы подождать тех людей, под которыми вы работаете. Запустим этот сценарий». Алиэс Макалла смотрел на сидящего перед ним парня. Кусаби был совершенно спокоен, если не сказать, скучал. А на стоящие окна женщине явно имелся какой-то доспех. Достаточно посмотреть на сапоги, на проступающие под тканью плаща грани. Ну, и предчувствие говорило. Да что там, вопило старому контрабандисту, что этих людей крайне опасно водить за нос. Джовита, очевидно, польстился на серьезную сумму и не проверил тех, кого собрался кинуть. А они, тоже очевидно, справки как раз навели. И, скорее всего, перед сделкой. Такие люди просто так деньги никому не отдают. Ну, и скорость реагирования про это говорила. Сделка прошла вчера, а уже сегодня эти люди здесь. За такое короткое время информацию вряд бы удалось собрать. А висящий под потолком шарик дрона с красным пояском говорил про то, что разговор тоже просчитан заранее, и женщина стоит у окна не просто так. Кстати, возможно, она и является главной. Слишком уж этот Кусаби молод, молод и резок, не зря же именно он говорит. А еще, что-то в нем есть такое, аристократическое. Несмотря на отсутствие паллиума, статусный плащ в империи Тибрит. Возможно, слишком чистая речь, словно парень по книге говорит. Господин Макалла, снова заговорил парень, когда пауза затянулась. Я повторю, мое время стоит денег. В ваших интересах не тянуть с ответом. Ситуация гнилая. Те, под кем работает Макалла, разумеется, прибудут, если с ними связаться. Но вот какой вопрос. Перед управляющим представители компании наемников. Они по прибытию официально представились, прилетели на боевом корабле и у них в наличии отряд десантников с армейскими повадками. Опять же, причина их прибытия – это кидалово. Такое могут и покровители Макалла не понять, зачем было привлечено к ним внимание по такому глупому поводу. А может, Макалла решил руками наемников их слить, сам, единолично захотел на канал сесть, и сдавать племянника было не по понятиям. Для этого, собственно, они эту беседу и записывали. Да, сам Ариэс потом может своего племяша даже убить, но выдавать кому-то своих, господин Макколо, ледяным тоном произнес Кусаби. Это и есть ваш ответ? Нет, выдавил управляющий. Но все же, яхта, как мне кажется, это слишком завышенная цена. Ну, вот мы и перешли на следующую стадию принятия неизбежного, произнес Кусаби. Осталось всего две. Итак, господин Макколо, найм боевого корабля стоит. Что-то не похоже эти типы на колонистов, заметила Татамаюа, смотря через визоры бота на поселок. Местные жители и вправду больше походили не на колонистов, а на ссыльных. Женщин и детей вообще не было видно. Одни мужики, крепкие и с бородами. К боту они не подходили, еще бы, но зыркали издалека очень недобро. Это контрабандисты, 100%, заметил Стивен, который сидел на месте пилота. Я этих типов за 10 кликов чую. То есть мы не на бедную планету прилетели, заметила Юа, сидящая на месте второго пилота, а на место перевалки незаконного груза. Ее напарница и тень, Мьюришера, тоже находилась здесь, на скамейке для десантников сидела, и, как обычно, молчала. Не факт, ответил Стивен, эта планета может быть лишь местом жительства, или тем, где отсиживаются. Как эта малина? Малина, повторила незнакомое слово Юа, это такая ягода земная, сладкая, пояснил Стивен. А, поняла, хмыкнула девушка. Типа, хорошее и надежное место. Раздался мелодичный сигнал о вызове. Стивен, заговорил Денис, когда мужчина принял вызов. Где там Юа? Пусть идут сюда. Ага, идем, крикнула девушка. Шира уже поднялась со скамейки. Стивен, покосившись назад, посмотрел вслед девушкам. А тех, когда они спустились по аппарели, встретил один из штурмовиков. Стивен, согласно ранее выданным распоряжениям, активировал системы вооружения бота. Ну, а репульсоры он и не отключал, на всякий случай. То есть бот хоть и стоял на опорах, но одновременно и слегка висел. Всем, раздался холодный голос Айми. Приготовиться. Десятые, доклад. Десятые, разведчики-диверсанты. 1-10, ответила Унарюниси. Открыто стоят 7 объектов. Местоположение не меняют. 2-10, заговорил следом Унарю Дайсин. Тихо. 2-1, спросила снова Айми, вызывая командира второго отделения, Унарё Шингара. Объект под контролем, движения нет, доложил Шингара. Около входа в ангар 8-9. 8-9, тяжелые пехотинцы. Принято, подтвердила Айми. И мелодичный сигнал, говорящий, что сеанс связи завершен. Стивен же подал сигнал о готовности на второй бот. Кстати, боты были шиновские, производство клана Сарасё. И они были именно боевые, при этом новые, хоть и довольно устаревшие. Но пусть Кабореру и были старые по конструкции, зато насквозь проверенные и надежные, как лом. Кстати, управляла вторым ботом Элис Фитц. Она с Рой Рашином, как и Татамаюа с напарницей, остались без окри после той битвы при Гарумине, и пока пилотировали боты Софии. «Господин Макколо, это разговоры в пользу бедных», – произнес Денис. «Я, как и вы, человек дела. В нашей ХМ области деятельности риск неизбежен, и материальные ценности – это еще очень легкая плата за риск, не находите?» Татамаюа и ее напарница, после того, как на них переписали яхту, ушли, собственно, принимать новую собственность. «Господин Кусаби», а управляющий уже пришел в себя, и беседа шла практически дружеская. «Ну, если на чистоту, вы же намеренно использовали моего не очень умного племянника. Человек приходит ко мне и обещает поставить орудие ПКО по цене втрое меньше», пожал плечами Кусаби. Я не тянул его за язык. Также я привык, что люди за свои слова должны отвечать, но иногда им нужно помогать с пониманием этой концепции. Я признаю, что мой племянник выбрал не тех людей для своих дел, произнес Риэс, но я понес серьезные потери, и теперь мне нужно поправить дела. Раз вы это говорите, господин Макколо, начал Кусаби. Риэс, предложил мужчина, к чему теперь эти формальности? Я только что чисто по-дружески сделал такой щедрый подарок. Так делают только в отношении довольно близких людей. Мужчина криво усмехнулся. В этот момент с улицы донесся раскатистый грохот и свист. Именно с такими звуковыми эффектами садится бот. Элис прибыла за Юа с напарницей. Ариэс только вздохнул. Яхта была совсем новой, к тому же абсолютно легальной. Племянничек хорошо подставил. Хорошо, господин Ариэс, усмехнулся в ответ Денис. Так к чему же вы ведете? Макколо собрал мысли в кучу. Недавно у меня появились сведения, «Чисто случайно», — размеренно произнес мужчина, о том, что вскоре в одну систему прибудет караван. Транспорты в этом караване везут груз, который не стоит показывать кадешникам. КД, Принципат Консвитоденис, таможенная служба. Кусаби продолжал спокойно смотреть на собеседника. «У вас есть лицензия?» — продолжал Макала. «Станция, которая находится в данной системе, часто производит операции с такими грузами. Также, насколько я знаю, там находятся лица, которые разыскиваются в империи». «Вот как», — сощурился Кусаби. «Прежде, чем мы будем говорить серьезно, какая в этом ваша выгода?» «Все просто», — ответил управляющий. «Это конкуренты. Нам самим с ними сталкиваться, это же одни потери. Станция же, как и вся система, очень хорошо охраняется. У нее есть законный статус», — уточнил Кусаби. «Конечно», — кивнул Матала. «Статус, номер в каталоге. Все прилично. Но если у вас будут сведения о том, что на станцию прибыли корабли с грузом из списка, то вы можете, тоже совершенно законно, потребовать от руководства станции предоставить склады к осмотру. Список, перечень запрещенных к ввозу в империю товаров. Если там не будет запрещенных товаров, именно нам, а не вам придется заплатить неустойку», — заметил Кусаби. «Понимаю ваши опасения, особенно на фоне произошедшего», — вкратчиво произнес Матала. «Но уверяю вас, в той системе очень не любят чужаков. Вас атакуют, едва вы там появитесь. Слишком серьезные деньги, чтобы играть в игры с законом. Так что повод вам предоставит. Такую услугу нужно будет достойно оплатить», — произнес Денис. «Оплатить вперед деньгами и потом, взаимными услугами. Деньги для нас не проблема», — ответил Макала. «Я буду откровенен. Даже если вас постигнет неудача, даже просто трудности у наших коллег будут вполне хорошим итогом. Ну, а если вы достигнете успеха, то у вас окажется груз, который можно сдать властям бесплатно, или который можно будет продать нам по оптовой цене, разумеется, строго конфиденциально. Теперь мне стало гораздо яснее, в чем ваша выгода, господин Ариес», — заметил Кусаби. «Вы в любом случае оказываетесь в выигрыше. Либо отомстите наглым наемникам, либо создадите серьезные проблемы конкурентам, либо получите товар по очень выгодной цене, при этом, не имея проблем с его доставкой сюда. Надеюсь, все же реализуются два последних пункта», — хищно усмехнулся Матала. «К тому же Аури, возможно же и дальнейшее сотрудничество. В нашей деятельности найти надежных и легальных исполнителей подчас крайне трудная задача». «Точно аристократ», — заметил Макала, когда Кусаби вообще и никак не отреагировал на обращение. «Предложение заманчивое, господин Ариес», — задумчиво произнес парень. «Давайте поступим так. Вы даете мне намек, с кем нам придется столкнуться. Я наведу справки и после отвечу, приемлем ли риск для нас». «Нам, для нас», — опять отметил Макала. У него не возникло даже сомнения, что этот парень — часть организации. Судя по подходу, серьезной организации. И, скорее всего, это бывшие, а может и не бывшие, военные, которые теперь ищут свое теплое место. «Разумеется, Аури», — ответил Ариес. «У нас нет острой необходимости, и время не поджимает. Но учтите, что сведения про караван, который придет на эту станцию, устареют через 8 дней. Этого времени хватит, господин Ариес», — сухо ответил Кусаби и поднялся. И Макала отметил, что правая рука парня слегка дернулась. Привычка к воинскому приветствию в Тибрите – это кулак к груди. Наверняка, надо бы пробить, не было ли в последнее время скандалов в армии. «Мы выходим», – произнесла в этот момент женщина, коснувшись кончиками пальцев левой руки таблетки передатчика за ухом. «А может, это и телохранитель?» «Речь идет об Ариан Фратрум, Аури», – произнес Макала. «Система Энна, планета Азалия, империя Тибрит». Для Юмика было предельно очевидно, зачем Кусаби взял этот не самый выгодный и при этом мутный контракт. Продолжалось выполнение ранее поставленной задачи по изучению Тибрита. Суть контракта при этом была совершенно будничной, банальной. Колонистов обложили данью какие-то персонажи. Тем стало обидно, и вместо того, чтобы заплатить вымогателям, они выставили контракт. Но сумма оказалась слишком небольшой, чтобы кто-то серьезный отреагировал. Они серьезные редко имели боевые корабли. Тем не менее, отреагировали именно такие, серьезные. В систему Азалии прибыл ганшип, на котором оказалась хорошо подготовленная десантная команда. План был прост. Десант встречает новоявленных крышевателей на поверхности, а Каусаку отработает корабль. Так и вышло. Когда бот с бандитами приземлился, Угура Нобу в лучших традициях клана Угура устроил прибывшим короткую и кровавую встречу, а капитан Буч поприветствовал лоханку, на которой прилетели эти деятели. Со слов Буча, это было такое ведро, что ни о каком захвате не стоило и говорить. Переделанный транспорт годился только в качестве еще одного объекта на кладбищах около станции Эйрин. «Господин Дабер», — произнесла Юмика, когда Угура доложил об окончании действий, — «контракт с нашей стороны исполнен». Катадабер, коренастый, невысокий и абсолютно лысый мужчина, при этом лопоухий, кивнул. «В отношении этого персонажа не нужно быть физиогномистом, чтобы увидеть особенности характера. Морщины между бровей, часто хмурится, складки презрения в треугольнике нос-рот, привык командовать. Да и в общем, этот человек явно постоянно себя сдерживал и при этом кривился, словно полный рот кислых леденцов набрал. Человеку явно сильно не нравилось происходящее, поэтому реакция Дабера не стала для Юмика неожиданностью. «Я бы хотел сам посмотреть», — хрипло произнес он. «Элли, дай картинку с Каусаку», — распорядилась Юмика. Девушка молча вскинула левую руку, подняла над Каммангалой экран. Вскоре на этом экране появилось изображение с камер Каусаку. Военный транспорт, сильно разбитый, парил во все стороны, на фоне планеты. «Этого достаточно?» — поинтересовалась Юмика. Дабер перевел взгляд на девушку. Опять насупился. «И десант», — мрачно произнес он. «Ну, для этого нам надо, собственно, пройти к месту боя», — ответила Юмика. «Только предупреждаю, зрелище там будет довольно отвратительное». Юмика в процессе поглядывала через бодикамеры бойцов, что там происходило. «Я хочу посмотреть», — упрямо повторил мужчина. «Прошу», — спокойно ответила Юмика, делая жест в сторону выхода. Забавно, что тибрецы, даже в таком маленьком поселке, все равно сделали ратушу. Это такое место, где должен сидеть глава поселения, выбранный колонистами. Ратуша для тибрецев — это как дом кланов Шин. Должно быть, здесь это было совершенно обычное, типовое строение, но с башенкой. Это обязательно, чтобы на здании имелся такой нюанс. Поселение было небольшим, домов на 50, типовых небольших сборно-щитовых домов. И это еще довольно много, можно сказать, город. Другие жители здесь селились вообще чисто одной семьей, посреди поля, которые возделывали. И вот именно для этого Кусаби их и посылал, чтобы они лично, своими глазами увидели, что такое тибрит. Пощупали, так сказать, чем живут люди. Пообщались, составили собственную картину. Бот с пиратами. Ну, или кто это были, приземлился на окраине поселка, и дилетантов видно сразу. Вот Стивен или Элис до посадки хорошенько бы причесали лес около поселка, и высадили бы бойцов с воздуха. Надо же понимать, зажатые в угол люди могут стать отчаянно храбрыми. А если у них что-нибудь тяжелое найдется, эти же просто сели и все. Уже наметанным глазом Юмика подмечала, что Нобу как раз и ожидал именно грамотных действий. Поэтому пираты успели выйти из бота и даже почти дошли до поселка. Люди Нобу были рассредоточены и потребовалось время, чтобы подойти к месту высадки. Впрочем, гостям это не сильно помогло. Крупнокалиберные пулеметы пламя с вращающимся блоком стволов – это такой аргумент, против которого очень трудно что-то противопоставить. Дабер, увидав разбросанные кишки, позеленел и остановился. Ничего удивительного. Крупнокалиберные пули могут натурально разорвать человека без защиты, что, собственно, и произошло. Эти дебилы столпились в одном месте, где их и накрыли, причем, похоже, одной очередью. Но Нобу подстраховался. Юмика, подойдя поближе к месту боя, увидела лежащие на земле небольшие металлические шарики, поблескивающие в выкошенной траве. «Что с ботом?» — спросила Юмика у подошедшего Нобу. «У нас десятые не хуже, чем у Альфы с Бетой», — довольно заметил парень. «Даже приборку не запачкали. Только бот, конечно, то еще дерьмо. Ну, а что еще ожидать от оборванцев?» — хмыкнула девушка. «Нахрена этого привели?» — спросил парень, кивая в сторону все-таки скрючившегося Дабера. «Сам захотел», — пожала плечами Юмика. «Контракт-то закрыл?» — спросил Нобу. «Нет», — усмехнулась девушка. «И, похоже, сейчас начнется какое-то представление. А, Элли для этого дрон подняла?» — поинтересовался парень. «Конечно», — хмыкнула Юмика. «Я прям задницей чую, сейчас нам будут выкатывать какие-то дикие предъявы. Кстати, я вроде не всех твоих вижу». Один в лес сквозанул, с легким неудовольствием ответил Нобу. «Судя по понтам и повадкам, главарь, надо потом с ним будет поговорить», — вдумчиво. «Откуда-то же они прилетели». «А, ну, поговорим, Конечно, зловеще усмехнулась Юмика и посмотрела в сторону Дабира. О, похоже, он оклемался. Ладно, пойду, послушаю. Девушка двинула обратно к местному главе. Над местом боя витал крепкий дух смерти. Это была удушающая смесь отвратительных запахов, смешавшихся в натуральный смрад. Бойцы Нобу, в закрытых шлемах, ходили между трупов, собирали оружие и амуницию. Не потому, что это было сильно необходимо, оружие было откровенно дрянное, Юмика это даже издалека рассмотрела, а чтобы местные не прихватили и не повернули его против спасителей. Это же фронтир, люди тут обитают очень своеобразные. «Господин Дабир», — заговорила Юмика, подойдя к бледному мужику, — «теперь вы достаточно убедились». Мужчина в ответ выпятил подбородок, у него даже лицо порозовело, словно только что и не исторгал из себя обед. «Что вы собираетесь делать с этим ботом?» — хмуро поинтересовался Дабир. «Простите, господин Дабир», — ответила Юмика, — «но это вас никак не касается. Согласно правил, все трофеи принадлежат нам и не учитываются в контрактных отношениях. Но этот бот стоит на нашей земле, уже уверенно», — сверкая глазами, произнес мужчина. «Значит, это наша собственность. Я тоже стою на вашей земле», — насмешливо ответила Юмика. «Выходит, я тоже ваша собственность», — и Юмика с удивлением увидела, как еще недавно придавленный обстоятельствами персонаж окинул ее таким собственническим взглядом. «Да, интересные люди», — подумала девушка. «Только же сидел, трясся, и уже крылья развернул. Прежде, чем вы скажете глупость», холодно предупредила Юмика открывшего рот мужчину. «Подумайте, что и кому вы говорите», и сделала жест в сторону поля, на котором валялись тела и фрагменты тел. Адабер сверкнул глазами, набычился. «В качестве платы по контракту», процедил он. «Господин Дабир, вам это не нужно», примирительно произнесла Юмика. «Уверяю вас, не нужно. Забирайте бот и проваливайте», процедил мужчина. «Это мое последнее слово. Я закрою контракт, когда ваш корабль покинет систему. Так дела не делаются, господин Дабир», спокойно ответила Юмика. «Если вы не в курсе, деньги с депозита вы вернуть не сможете. Если контракт не будет выполнен в течение указанного срока», насмешливо ответил Дабир, «то деньги вернутся на мой счет. Срок истекает через 6 часов». Сверху на поле, под раскаты грохота, буквально упал бот с Каусаку, лихо притормозив у самой земли. Угловатый, с хищными обводами, явно военный. Это был шиновский Кабореру, и бот тут же двинул куда-то над лесом. Видимо, Нобу задействовал его в поиске выжившего главаря бандитов. «Что же, господин Дабир», — вздохнула Юмика, — «я официально заявляю, что все условия контракта компании «Рагун» полностью выполнены. Требую подтверждения выполнения контракта. В случае отказа я буду вынуждена уведомить Фратрию, что контракт был нарушен нанимающей стороной». «Интересно», — произнес Нобу, когда они уже сидели в боте, а оказавшаяся столь недружелюбной планета Азалия осталась внизу. «Бот, кстати, они забрали. И сейчас второй пилот Кабореру, ругаясь по связи с напарником, который остался на месте, вытаскивал трофей на орбиту, следуя прямо за ними. Почему он все-таки пошел на конфликт?» — продолжил Нобу. «Это же нелогично. Он говорил сейчас в локальном чате. В нем висели кроме парня еще Юмика и Элли. Просто поговорить, в смысле вживую, сейчас бы не получилось». Бот уже задействовал ходовые двигатели, карабкаясь на орбиту. «Отчаяние и жадность», — вздохнула Юмика. «Плюс этот Дабир привык, что он главный и его решения не оспариваются. Из-за шума не только эти трое сидели в закрытых шлемах, но и остальные. И да, Юмика тоже пришлось свой шлем легкого доспеха разложить. Шум, конечно, не такой прям накрывающий, вполне можно и потерпеть. Но зачем? Но мы же вот прямо сейчас отправим сообщение», — наморщил лоб парень. «И все, насколько я понял, контракт закроется принудительно. Полагаю, это эффект острова», — ответила Юмика. «Эти люди долгое время живут обособленно. Понимаешь, этот Дабир абсолютно уверен, что будет так, как он думает». Бот довольно сильно тряхнуло. «Да ладно, что настолько можно свихнуться?» — усомнился парень, совершенно на рефлексах заняв более устойчивое положение. «Может, реально есть какая-то лазейка? Ну, тогда мы о ней узнаем», — ответила Юмика. «Нобу, мы же тут не ради денег, согласен?» «Ну да», — кивнул парень. Бот снова затрясло. «Папа, это синий один», — заговорил в этот момент пилот Найл Бирн, по традиции, на общей для всех десантников волне. «Мы с прицепом, и Шон говорит, что это корыто не заведет в слот. Репульсеров скорее нет, чем есть. Они на одних маневровых летали. Пауза. Пусть повиснет напротив аппарели, пророкотал, наконец, голос Бутча. Сами на него натянемся. Принято, папа, подтвердил пилот. Но все-таки, снова заговорил Нобу в локальном чате. Неужели можно настолько поверить в свой замок Хими? Замок Хими, земная аналогия радужный или розовый замок. Какая-то приятная утопия. Нобу, я же не зря сказала про эффект острова, ответила Юмика. Можно реально убедить себя в любой ерунде, если этого сильно хочется. Но мы улетим, заметил Нобу. А им, я так понимаю, выставит соответствующий рейтинг. Но сейчас-то проблема решена, усмехнулась Юмика. А, то есть они думают, что все, больше такого не повторится, с легким недоумением спросил парень. Именно так, кивнула девушка. Они в это верят, понимаешь? А когда в ход идет вера, убеждать бессмысленно. Они просто не услышат доводы. Это очень странно, произнесла Элли, сидящая на лавке с другой стороны Юмика. Это же не вера, в смысле системы действий, ведущих к развитию. Это какая-то болезнь. Ну, да, этакая форма помешательства, так и вправду вернее, кивнула Юмика. Поэтому я и не стала убеждать ни в чем этого добера. Ага, смысла в этом никакого, задумчиво заметил Нобу. Глава ЭЭ, Денис прав, нам надо это все самим увидеть. Я бы в такое никогда не поверил, что можно настолько самому себе мозги промыть. Да-да, Нобу, именно этого и хочет Кусаби, подумала Юмика. Чтобы мы лично столкнулись с объективной реальностью. Папа, это синий один, жизнерадостно произнес пилот. Вышли из газа, оба. Принято, синий один, ответил Буч. Ждем. В салоне бота стало относительно тихо. В пустоте двигатели нужны, только для разгона или радикальной смены курса. Юмика сложила шлем доспеха. Остальные, либо сделали так же, либо, как тяже сняли шлем целиком. Ну, или просто забрало открыли. Планета потихоньку отдалялась. Горизонт становился все более изогнутым. Очередная миссия завершена. И опять, к счастью, без потерь. Юмика покосилась на Элли. Эта девушка занимала все больше ее внимания. Занимала тем, что Юмика чуяла, что между ней и Кусаби есть какая-то тайна. Кусаби весь какая-то тайна, но по отношению к Элли Денис вел себя иначе, чем с другими. И сама девушка вела себя. Ну, не так она должна была себя вести, при той роли, которую она показывала. Юмика даже не могла четко сказать, что именно не так, хотя, вот, здесь, Элли сама сказала, что пойдет с Юмика, и Нобу этого, он несогласие выразил, он даже не заметил, принял, как должное, да, может это из-за влияния Кусаби, Элли же, типа, его родственница, Юмика, на этом пути тебя ждет не банальное повышение уровня, это слова Кусаби, я полностью использую твой потенциал, мне кажется, что ты даже сама не понимаешь, какой он у тебя, а это значит, что она рано или поздно узнает все эти тайны, и Кусаби, манипулятор, это использует, ее любопытство, ну, это ведь тоже потенциал, сама себе ответила Юмика, ну, и кому же не будет приятно, когда тебе говорят, что ты круче, чем ты сам про себя думаешь, ход абсолютно верный, Нобу, негромко произнесла Юмика, наклонившись к парню, ты мне дай синему, девушка кивнула в сторону пленника, сидящего между Агаводаем и его напарником Даймой Фиору. «Да, хорошо», — кивнул Нобу. Шимай Синема, диверсант первого отделения отряда Унми, обладала очень специфическим внешним видом и поведением. Если коротко, то незнакомый человек как-то сразу верит, что Синема не просто убить может, а еще и знатно поиздеваться. Юмика себя ловила на том, что глядя в черные глаза этой девушки, такое ощущение, что смотришь в бездну, и при этом Синема обладает привлекательной внешностью. Она красива, но ее красота холодная какая-то, пугающая. Юмика подняла голоэкран над коммом и создала локальный чат с девушкой. «Синема», — заговорила Юмика, когда та ответила, — «надо как обычно, подготовить к разговору». «Хорошо», — спокойно ответила Шимай, и только на одного человека Синема смотрела иначе, чем на остальных, и это был Угура Нобу. Ганшип София, прыжок до Эйрин. Денис, подняв сразу три голоэкрана, что-то изучал. Иногда он тыкал в какое-нибудь слово в тексте, который был выведен на центральном экране и поворачивал голову вправо, видимо, читая объяснение. На левом экране у парня было выведено видео, которое сейчас стояло на паузе. И Шень уже не в первый раз замечала, что Денис предпочитает именно читать, а не ролики смотреть, к примеру. Забавная привычка. Отъехала дверь и в каюту вошла Рэви. Она дошла до стола, за которым сидел Кусаби, плюхнулась в кресло, стоящее у стеночки. «Ну и?» — поинтересовалась девушка. «Интересные ребятки», — ответил Денис. «Которые?» — сощурилась Рэйви. «Все», — ответил парень. Он отодвинулся в кресле от стола, потер глаза. «По идее, надо отказываться», — произнес Кусаби. «Источник сомнительный. Про этих», — Денис сделал жест в сторону экрана. «Мы вообще почти ничего не знаем», — продолжил парень. «Да и криминал откровенный. Но мы что-то типа этого и искали, верно?» — с иронией спросила Шень. Денис вздохнул, поморщился. «Ой, давай тут без этого», — ядовито заметил Рэйви. «Рассуждая логически, в той системе не может быть особо большого флота. Деньги у этой Ариан Фратрум определенно водится», — возразил Денис. «Да, но если бы появился серьезный флот», — сощурила один глаз Рэйви, «то на них бы те же конкуренты бы моментально стуканули, и на имы». Рэйви усмехнулась. «Тут же бы слетелись, как мухи на дерьмо», — добавила девушка. «Ну, не так, да, в этих делах крайне важно соблюсти баланс», — заметила Шень. «Да я больше не про саму акцию», — задумчиво произнес Денис. «Я про последствия. Это Риан Фратрум, секта крайне разветвленная. Им, вообще-то, 5 тысячелетий. Это крайне серьезная организация. Кусаби, ну ты же и искал вот такого врага», — фыркнула Рэйви. «Нам-то не гони». На губах Шень промелькнула легкая улыбка при виде парня, который нахмурился. «Чтобы сделать что-то грандиозное», — произнесла китаянка, — «надо приложить соответствующие усилия. Эта секта в свое время едва императора Тибридского не свалила», — сухо произнес Денис. «Не, ну, давай всяких придурков гонять по окраинам», — насмешливо произнесла Рэйви. «Кусаби, хорош уже тут прибедняться. Самое то, чтобы сверкнуть». Денис посидел, подумал. «Да, это практически идеальная цель», — произнес он, наконец. «Или мы, или они. Нам простят привлечение любых ресурсов. Они же не могут в открытую бросить все, что у них есть. Но и того, что смогут задействовать, думаю, нам хватит с головой. Имидж потом будет тот, что надо», — вставила Шень с хитрой улыбочкой. «Камбуза тут нет нормального», — вздохнул Денис. «Эх, надо было с Будчем все-таки лететь. Сейчас бы спокойно подумал. Во, кстати, надо бы запросить их, как все прошло». И Денис, тут же поднявшись, стремительным шагом вышел из каюты. «И развивался плащ», — иронично произнесла Рэйви, когда дверь закрылась. «Понеслась моча по трубам», — насмешливо произнесла Шень, использовав привычки как раз сестрицы. Глава 13. Для правителя одной из главных опасностей является признание его заслуг. Получив совершенно обоснованное почитание, правитель будет опасаться делать что-то еще, дабы не разрушить этот созданный образ мудрости и величия. На самом же деле, это не более, чем боязнь дальнейшего пути. У правителя возникнет вот такое препятствие. У его слуги возникнет страх подвести своего господина, и он будет отговаривать правителя действовать решительно, как и подобает воину. У других же может возникнуть просто страх смерти, ибо решительные действия правителя всегда связаны с тем, что подданные погибают. Правителю нужно помнить, что не образы руководят им, а он создает образы. Если идущие за ним по пути решили, что далее идти не нужно, необходимо немедленно и решительно удалить тех, кто взывает к этому, и напомнить, что если они вверили свои жизни в руки правителя, то доверили и выбор, признали, что тот, кто выбран ими правителем, имеет лучшее понимание пути, а выбрать другого господина можно в следующей жизни. Власти человек. Амикамикан. 18 ноября 4049 г. по ЗВ. Станция Эйрин. Размышляя о дальнейших действиях, Денис поймал себя на том, что ему хочется подзатянуть вопрос. Немного отложить, сделать потом. Он начал думать про то, что привлечение флота клана Тенной – это же неизбежные потери. Та система – это же шкатулка с сюрпризами. Вполне вероятно, что там есть серьезные корабли, просто их не показывают, до поры. Можно же вот, поработать с системой, координаты которой узнали Юмика и Нобу. Вот там гораздо больше сведений, риск не такой большой. И пусть дело и не так быстро будет двигаться, зато не так опасно. Впереди еще примерно 40-50 лет. Может, не надо настолько радикально ускорять процесс, а может вообще подумать над тем, что и так все неплохо идет. Например, лучше ускорить ход событий с компанией Биллис. Вместо того, чтобы тратить ресурсы, терять людей и корабли, лучше перебросить побольше бойцов на Эйрин. И таки произвести напрашивающийся захват компании Биллис и перехватить контроль над 10-м кладбищем системы Альери. Вот только, если не отбрасывать факты, которые не нравятся, то картина будет следующая. Какой-то там небольшой кораблестроительной фирме и малоизвестной компании наемников не дадут просто так захватить, а потом владеть очень серьезными активами. Тупо не дадут. Все равно придется доказывать свою состоятельность силой оружия, все равно придется терять людей. Потому что у компании «Рагун» нет авторитета, нет у окружающих обоснования, а почему именно «Рагун», а не они, например. Так решение, кажущееся разумным, на деле оказывается шагом в пропасть с неизвестным результатом. Владеть чем-либо – это означает, что некая авторитетная сила может силой доказать свое право собственности. И это признают другие авторитетные силы. Пример компании «Биллис» тут красноречив. Серьезные проблемы у компании «Биллис» начались из-за того, что Анарат Дулци, покойный уже глава компании, был тем гарантом, который обеспечивал переработку металлолома. Авторитет, то есть сумма связей, личных качеств и силы главы компании, гарантировал партнерам, что взятые обязательства будут исполняться. Смерть Анарата Дулци произошла при довольно странных обстоятельствах. Его нашли мертвым, в собственном отсеке, в который имели доступ очень немногие люди. Например, его сын. И это уже повод партнерам компании напрячься. Но все бы было хорошо, если был Карев Дулци, несмотря на мутную историю с отцом и свою сомнительную репутацию, продолжил бы выполнение обязательств. Но Карев тут же подтвердил иное, что его отец покинул этот мир не просто так, а потому что его сын и стоящие за ним силы были недовольны положением дел. Когда старик Дулци покинул этот бренный мир, сам или помогли, это уже не сильно важно, его наследник, Карев Дулци, решил, что нужно пересмотреть соглашение по переработке. Воистину, хочешь загубить какое-то дело, поставь во главе амбициозного, жестокого и недалекого человека. Как говорится, если человек тупой, то такие качества, как целеустремленность и напористость, приобретают резко отрицательные свойства. В общем, Карев Дулци решил больше оставлять денег себе, чем и подтвердил, что он и те, кто за ним стояли, просто хотели больше денег. И, судя по дальнейшим событиям, Карев Дулци и компания совершенно не разбирались в том, чем руководить собрались. Наверное, Анарат Дулци был не дурак, раз заключил именно такие соглашения, какие были. Чтобы пересматривать их, нужно всю картину в целом понимать, почему именно такой процент остается Биллис, а не больше. Но Карев Дулци тупо забрал себе больше денег. Это стало понятно потому, что партнеры компании Биллис просто перестали с ним работать. В системе Альери только крупных компаний уровня Биллис было еще две – Monasturba и Sestis. И они со всем удовольствием заняли освободившуюся нишу, потому что мест переработки катастрофически не хватало. Не тащить же металлолом в центральные провинции, что нужно было сделать дальше. А тут нет никаких откровений. Нужно было серьезно пересмотреть расходы, убрать всех тех, кто не приносил прибыли и демпингануть. Но Карев Дулци пошел другим путем, а именно, начал щемить всех мелких мусорщиков, которые работали на 10-м кладбище, то есть на том, где базировалась Биллис. Цель этого действия – убрать конкуренцию, заставить работать за гроши, ну, и показать, кто тут папочка. Одним из инструментов этого процесса была, уже была, банда «Красные платки». Они выступали мясом, боевиками, которые занимались самыми грязными делишками. От их деятельности взвыли все мелкие фирмочки, от буксировщиков до мусорщиков. Их сотрудники, а то и бывшие владельцы, побежали к Кими Хайрунин, у которой как раз остро не хватало рабочих рук. А Лустин Куриус, в отличие от остальных компаний такого уровня, имела просто чудовищную загруженность. Разумеется, столь радужная картина успеха привлекла и бандосов. Они наехали на Алустин Куриус, имея желание поставить им крышу и стричь легкие денежки. Но оказалось, что у денежек уже есть хозяева, и они популярно объяснили, что нельзя сильно широко открывать рот, лицо может треснуть. Банда «Красные платки» в результате существовать перестала. Всего за 10 дней была убита половина их боевиков. При этом служба безопасности станции, как и раньше, не вмешивалась в эти разборки, так и сейчас осталась абсолютно равнодушной. Главное, что эти боевые действия не вызвали серьезных разрушений. Разумеется, Карев Дулци на этом не успокоится, говорил Каяхара Риуру. По собранным данным, он собирается преподать урок. Активно вербуется всякий сброд, на станции и на фронтире. Извне завозится небольшими группами. Их пока селят в дешевых мотелях. Это стало понятно из-за того, что там повысились цены, и постоянно нет мест. То есть этот Дулци прям серьезно собирается воевать? С интересом спросил Татамахимини. Они все сидели в комнате для переговоров. В официальной комнате, то есть здесь говорят с посторонними. Для этого здесь стоял длинный стол, чтобы стороны могли сесть друг напротив друга. И сейчас все сидели с одной стороны. Денис посередине, рядом с ним Шенни Рэйви. «Думаю, он считает, что нет другого выхода», — ответил Риуру. «С другими компаниями ему воевать не получится, да и не дадут. Там же неизбежно начнутся сражения в космосе». «Да, это вот точно никому тут не нужно», — заметил Буч. «Но требуется маленькая победоносная война», — продолжил Риуру. «В этом случае...» Алустин Кориус – идеальная цель. Это мы-то идеальная цель, даже удивился Химини. А в этой, ну, вот этой компании, они про разведку не слышали, их уже случившееся не напрягает. Они получили точные разведданные, с иронией заметил Кусаби, что нанятые Алустин Кориус наемники уже покинули станцию. У нас, конечно, и своя охрана серьезная, но не настолько серьезная, чтобы проворачивать такие масштабные операции. Химини задумчиво посмотрел на Дениса. «То есть мы заманим их в отсеки?» – спросил Татама. «Ну, еще чего», – спокойно ответил Кусаби. «У нас тут оборудование, корабли. Чтобы нам повредили что-нибудь, или кого-то из спецов убили, это, Химини, вообще уже, считай, чуть не прошлое. Тут бойцов, чуть не легион. Сейчас нам нужен лишь повод для окончательного решения вопроса. И Алустин Кориус сядет на 10-е кладбище. Но после этого перед нами встанет репутационный вопрос». А следом и технологический, о месте переработки металлолома. Биллис его решать не стали, потому что не могут, вставила Шень. Да, лучше заняться тем, что понятно, хмыкнул Рэйви. А дебилы понимают только в быковании. Ага, нужна станция, задумчиво произнес Химини. Я же правильно понимаю, да, нужна станция, ответил Денис. Причем достаточно большая, нужно оборудование, люди. Но, самое главное, нужна станция, чтобы на ней это все разместить. Я понял, кивнул Химини. И в той системе она есть. Да, ну, а как делать перевалку грузов? Заговорил Буч. Нужна большая грузовая станция. В порядке формальной критики, произнес Химини. А где-то в другом месте. Или купить. Ну, в другом месте могут так возразить, что можем не унести, хмыкнул Буч. И вопрос причины и виновных потом может остро встать. Купить станцию, нормальную, действующую, никто в здравом уме продавать не будет. Это же постоянный, стабильный и безопасный доход. Строить очень дорого и довольно долго. Дверь в помещение для переговоров сдвинулась и вошла Кими Хайрунин. Я ничего серьезного не пропустила, на ходу спросила девушка, идя к Химинию. Что там, рабули прибыли? Спросил Денис. Заводит их ганшип, ответила Хайрунин. Где-то минут через 40 придут. А по той системе нет вообще никаких сведений? Спросил Татама. Когда Кими села с ним рядом, мужчина на мгновение повернул голову к будущей супруге. Так положено по этикету, Химини, наверное, даже не задумался, что он сделал. Хайрунин в ответ слегка улыбнулась. Ей все эти приколы Кионшинов были еще в диковинку и слегка забавляли, а иногда и бесили. «Сведения будут», — ответил Кусаби, — «но вряд ли что-то подробное. Получим координаты, можно будет вытащить старые данные из базы. Но, как ты понимаешь, ни корабельного наполнения, ни текущей космографии мы не получим. Но, скорее всего, там не должно быть сильного флота». «Почему?» — тут же спросил Татама. «Специфика деятельности», — пророкотал Буч. «Сведения о действительно большом флоте все равно бы просочились. Просто потому, что там такие люди, простые и жадные. А после появления данных о том, что у контрабандистов имеется хорошо защищенная база, моментально отреагируют тибридские власти. Они прекрасно помнят, как получилось с ССК, Союз Свободных Колоний, и второй раз появление альтернативной силы на окраинах не допустит. И что будет в этом случае?» – поинтересовался Химини. «Выдадут контракты наемникам», – ответил Кусаби. «И контров быстренько раздолбят, чтобы поживиться тем, что у них там есть. А почему сейчас такие контракты не выдают?» С интересом спросил Татама. «Потому что контры приносят прибыль», ответила уже Кими. «Тем, кто их крышует. И они же первые не дадут особо борзеть. Милое местечко, этот тибрид», хмыкнул Химини. Симеон Рабули Ругом, глава фамилии Рабулиев, оказался высоким и крепким стариком. Впрочем, при взгляде на него, стариком называть этого мужчину не хотелось. Орлиный профиль, острый пристальный взгляд, морщины, скорее, придают ему брутальности. И полностью белая короткая шкиперская борода. Мода на одежду у людей такого типа, особенно ближе к окраинам империи, была унылой. Черные и серые цвета, ничего яркого и веселого. К таблу Симеона Рабулия вряд ли бы подошел иной цвет, чем мокрый асфальт. Именно такого цвета был китель на мужчине. Полувоенного фасона, то есть никаких дизайнерских линий, просто китель без знаков различия, но тибридский, это когда нет воротника и левый борт запахивается поверх правого, сверху доходя почти до противоположного плеча, где фиксировался золотой пуговицей. Именно такой фасон был в ходу на флоте Тибрита. Штаны такого же цвета, как и китель, и у них нет привычных землянам ширинок, штаны имеют застежки на боках, и, разумеется, на спине паллиум, короткий статусный плащ, с белым подбоем. Сын Симеона Рабулия, Ферокс, также прибыл на станцию, но сейчас пребывал на вторых ролях. Также с указанными лицами прибыл еще один мужчина, явно не отказывающий себе в деле наслаждения едой. И судя по тому, что он не стыдился этого, в Тибрите, если есть деньги, тебе фигуру, какую надо, сделают быстро. Плевать он хотел на мнение окружающих в этом вопросе. У него даже паллиума не было. И вот троица в почти одинаковой одежде вошли в кабинет, ведомые Айми. Разместились на стульях, напротив остальных. «Кусаби сама», — произнес Ферокс. Денис оказался напротив Симеона Рабулия. Как уже говорилось, рядом с ним сидели Шенни Рэйви. Справа и слева, соответственно. Далее справа сидел Татамахимини с будущей женой. Потом Буч. Тому, если честно, было по барабану, где сидеть, это Хинадзины заморочились. Рядом с Будчем Каяхара Риуру. Слева, рядом с Рэйви сидела Юмика, причем, слегка вызывающе, а именно немного отодвинувшись от стола, и положив ногу на ногу. Впрочем, она, такое ощущение, копировала Рэйви, которая тоже не в ученической позе сидела. Позвольте вам представить главу фамилии Рабулиев, Симеона Рабулия Рагума, официальным тоном произнес Ферокс, и Лендера Рабулия Грассуса, главу службы безопасности фамилии Рабулиев. Лендер после представления склонил голову, а вот Симеон Рабулий сидел, словно статуя, с каменным лицом и не двигаясь. «Кусаби Денис сама», — заговорил Татамахимини, глава клана Тенной. Ему, как наследнику своего клана, не надо было объяснять ни о порядке представления, никто должен это делать. Вот если бы прибыл лишь Лендер, к примеру, то представил бы Дениса Каяхара Риуру. Разные государства, даже разные миры, а базовые принципы иерархии все равно схожи. «Очень приятно, Кусаби сама», — спокойно произнес Симеон Рабули. «Хоть первую встречу клана Тенной и нашей фамилии очень трудно назвать дружеской, тем не менее, позвольте высказать вам мое уважение. Конечно, и у вас, и у нас были погибшие, но мы сошлись, как воины. Перед правителем неизбежно встанет этот выбор между протаренной, ясной дорогой и путем, который полон опасности и риска. Между тем, правитель должен видеть не риски, а цель. Именно цель является критерием выбора пути. И вполне возможно, что выбора просто нет, точнее, это выбор идти или не идти по пути. Приятная прогулка не может быть путем к цели, потому что истинная цель не может быть легко достижимой. Выбирая легкий путь, правитель неизбежно потеряет право выбирать за тех, кто признал его господином. Ибо правитель сначала воин, а потом правитель. А воин всегда должен выбирать трудный путь, ибо только этот путь истинен. Власти человек, Амикамикан. Хоть Симеон Рабулий знал, что и кого он увидит, его младший сын, Ферокс, все подробно описал, но все равно, это было интересно. Симеон прекрасно знал, что такое станция Эйрин. Лицензию наемников и каперский патент именно он получал для фамилии именно на станции Эйрин. Это было сделано из соображений, чтобы можно было получать контракты вне Тибрита. Соответственно, мужчина отлично понимал, что наличие своего отсека, да еще таких размеров, это уже признак того, что дела у компании Рагун идут весьма неплохо. Свои буксиры, свой отсек, своя компания по ремонту кораблей, где, например, были отремонтированы корабли эскадры Ферокса. И не только отремонтированы, Ферокс смог убедить консилиум, что надо провести и модернизацию, в том числе опираясь на факт своего поражения, что было вообще хорошо. Старший сын Симеона, Кассиан, на одном из заседаний консилиума высказался довольно ясно, что у него на первом месте флотская карьера, и его можно понять. Кассиан дослужился уже до приумарха по званию и первого помощника капитана крейсера, по должности, и у него имелись все шансы стать кертамин-префектором, то есть войти в старший офицерский корпус флота. А это уже совершенно другие мотивации по жизни. И титул наследника какой-то провинциальной фамилии его совершенно не привлекал. Хотя он и не отказывался от родства. Зачем? Поэтому консилиумом недавно была утверждена кандидатура Ферокса Рабулия на должность наследника главы фамилии. Вот только Ферокс еще об этом не знал. Между тем, Ферокс своего отца радовал. Да, поражение. Да, вышло вот так, но Ферокс при этом сумел из этого вынести пользу. Например, представить свое поражение так, что в этом он виноват лишь частично. А потом Ферокс сумел очень аккуратно себя повести с главой клана Тенной, Денисом Кусаби. И вот они здесь. Прибыли сюда они потому, что Денис Кусаби, через Ферокса Рабулия, передал просьбу об этом, мотивировав это тем, что имеется серьезное предложение. Денис Кусаби, очень молодой, даже возмутительно юный человек, имеет приятную для женщин внешность, в обычной черной форме наемников, что именно для молодых людей не свойственно. В смысле, такая простота в одежде. Опять же, Ферокс предупреждал и не один раз, что на внешность Кусаби нельзя, именно нельзя, обращать внимание. Это очень циничный, хладнокровный, чрезвычайно расчетливый человек, который занимает должность главы клана заслуженно. Вокруг него собраны именно такие люди, которые и нужны на этих должностях. Особенно Ферокса впечатлил некий Владимир Рюриков. Того человека он характеризовал так, будто это демон-искуситель какой-то. Рядом с Кусаби сидят его жены. Одна постарше, другая помладше. Выбор женщин может многое рассказать о мужчине. И смотря на Хинадзинку, Шень, Симеон Рабули видел подтверждение того, что Денис Кусаби расчетлив. А по девушке слева от парня, глава Рабулиев видел, что Денис Кусаби не чужд и восприятию красоты. Хотя, конечно, вкус у него специфический. Рэви Кусаби имела какую-то дикую, первобытную красоту, что говорит о том, что Кусаби опирается в выборе женщин лишь на свой личный вкус. Рядом с ней сидит, по всей видимости, та самая Хиава Юмика. Вот она выглядела именно как молодая и дерзкая девушка. Одежда на ней черная, но это прямо супер черный цвет, да еще и с отливом. То есть одежда мало того, что натуральная, так еще и дорогая. И в обтяжку, почти на грани приличий, а умение балансировать на этой грани – тоже довольно специфический навык, и, вправду, весьма красивая девушка. А со слов Ферокса, это еще один демон клана Тенной, очень жестокий, которому убить человека, что стакан воды выпить. Татамахимини, вот этот Хинадзин средних лет, тоже приметный мужчина, издалека видно, что он привык командовать. В полувоенном шиновском френче синего цвета со стоячим воротником. Именно такую одежду Симеон Рабулий привык видеть на руководителях кланов Шин. Это адмирал флота клана Тенной, который и победил Ферокса в открытом бою. А потом флот под командованием Татама разбил превосходящие силы объединенного флота нескольких кланов. Огромный чернокожий мужчина, надо полагать, это Буч. Капитан Ганшипа Каусакуи, по слухам, учитель Кусаби. Человек на особом положении. Иначе с чего бы тут находится какому-то капитану корабля, да еще и Ганшипа, ваш сын и его люди, господин Рабули, заговорил Кусаби в ответ на речь Симеона, находясь по другую сторону от нас, действовали согласно тому, что и должны делать воины. Было бы странно упрекать их в том, что они сражались, когда и обещали сражаться. Но сейчас я хочу предложить вам выступить на одной стороне. «Полагаю», – неспешно произнес Симеон Рабули, – «речь пойдет не только об эскадре моего сына, кстати, о ней», – произнес Денис. «Согласно соглашению, эскадра господина Ферокса сейчас находится на постоянном найме у нас, но та цель, которую я имею перед собой и хочу озвучить вам, скажем так, может стать слишком непосильной для фамилии Рабулиев. Поэтому я официально заявляю, что в данном деле я не хочу задействовать эскадру господина Ферокса на основе вышеуказанного соглашения. Но, если фамилия Рабулиев согласится участвовать, то я, первое, посчитаю соглашение насчет этой эскадры исполненным, а все работы по модернизации кораблей оплаченными. Это очень щедрое предложение, господин Кусаби, ровно заметил Симеон Рабули. Я буду с вами честен, господин Рабули, продолжил Денис. Это не будет легкой прогулкой, и не будет разовой акцией. Те, кто был выбран мной, в качестве противника, это опасные и влиятельные люди. Они имеют связи в центре, на фронтире и здесь. Да, мы выставим свое имя, но вас тоже, рано или поздно, опознают. И тогда, скорее всего, вы станете их мишенью. Как более слабые, мысленно закончил за Кусаби Симеон. Но если вы согласитесь, добавил Денис, то получите возможность при необходимости требовать нашей поддержки. Так, вот это уже совсем интересно. Это что, предложение вассалитета? Подумал Симеон Рабули.